«Что-то рано вы сегодня!» Барин сосредоточенно протирал стойку. «Неужто ночью возвращались?» «Пересидели в схроне». Я сбросил рюкзак и взобрался на вращающийся табурет. «Приемка товара работает?» «Круглосуточно!» Бармен поставил на стол два стакана. Отвертка со свежим апельсиновым соком для Хип и 150 чистые для меня. «Это за счет заведения». «Праздник?» Я глотнул спиртного, жалея, что у этих куцых табуреточек нет спинки. Откинуться бы, да расслабленно так вздохнуть, потягивая напиток. «Нет, не нравятся мне эти табуретки. Смех один. Седлушка в две ладони, и крутится сатана в разные стороны. И чтобы взобраться на нее, определенная сноровка нужна». «Да, Лунь, хорошо тебе тогда мозги отшибло», — барин покачал головой. «День рождения у тебя, сталкер», — усмехнулась Хип. «Паспорт иногда почитывай. Интересная книжка». «Зотов вчера заходил, записку тебе оставил». Барин положил на стойку в четверо сложенный листок бумаги. «Просил передать, что деньги дохода отправлены. Но там мало что-то, 1000 всего». «Да, не густо», — я положил листок в карман. «Новости есть?» «Бог милостив, нет». Бармен вторично наполнил мой стакан. «Все, тьфу, три раза живы. Комиссия какая-то через день в военную часть приезжает, так что там пока не крутись. Кося на медне со свалки щетку припер, я сам удивился. Двое новичков прибыло, их долг завербовал. Да, еще одна группа зелени на агропром ломанулась. Все надеются второй шмат мяса достать. Слыхал я, премия за год до 10 кусков в импортной валюте поднялась. Толку-то? Знал бы, что такой дефицит, я бы у зомби еще парочку выцегонил. Да придержал до поры, вздохнул я. Завались, мясо там было. Вопрос, куда потом делось, и где зомби его доставали? Спроси еще зачем, барин хмыкнул. Но слухи гуляют разные. Лихо сказал, что после зомбовских стройотрядов на агропроме кикимор стало, хоть локтями распихивай. Ночью теперь там нельзя, и в подвалы лучше вообще не соваться. Вымер агропром начисто. Ни собак, ни кабанов, даже бюреры исчезли. Одни кости валяются. Интересно, откуда у Лихо такая информация? Если он кикимор встретил, то как от них смотался? Говорит, днем видел. В институт зашел, они под лестницей стоят, дергаются. Ну, Лихо со второго этажа окно вынес и стрекача, пока не стемнело. Давно, говорит, так не бегал, даже рюкзак бросил. Хрен его знает, трепач он известный, я и не поверил поначалу. После него гоп-стоп к коллекторам лазил, но вниз не спускался, вдоль забора шуровал. Намыл хабара немного и на росток подался. Тоже байт, что живности никакой не встретил. Хотя раньше мутантов там было, хоть же... Барин покосился на Хип. Короче, хоть одним местом ешь. Этим же местом чую, Лунь, что горбануться там зеленые. Как есть горбануться. Дебилы, блин. Ну, давайте, что принесли? Я справлюсь. Хип забрала у меня контейнеры и улыбнулась. Топай домой, Лунь. Я подарок тебе пока приготовлю на день рождения. Хип неожиданно прижалась ко мне всем телом, потом долго держала руку. Ну давай, иди, а то сюрприза не будет. Но все будет классно, Лунь, обещаю. Все, как ты хотел. Должны были насторожить меня эти слова. Хип не вернулась к обеду. К 2 часам пополудни я уже начал немного беспокоиться. Хип не имела привычки засиживаться в баре, а магазинов на весь городок было всего 2, и вряд ли она столько времени выбирала подарок. К 3:30 я не выдержал и пошел в бар. Ушла почти сразу, как сдала хабар, барин пожал плечами. С каким-то ботаником, он ее тут дожидался. Нехорошее ощущение усилилось. Подарок, значит? Да, закупила патронов к сайге, консервов, фильтров. Опять собираетесь куда? Нет, выдохнул я. Ёкарный бабай, что же ты, Хип, вытворяешь? Оставалась слабая надежда, что я ошибаюсь. Нет, не может этого быть. Не должно так, нет. Не помня себя, я рванул к пропускнику. Слышь, боец, выходил сегодня кто в зону? Атаковал я сходу срочника, скучающего у гермодвери. Ну, было 2. Сталкеры. Девка была? Не, мужики. Солдат кивнул на дверь. «Будет девка, не пускай!» Я облегченно выдохнул. Не ушла. Черт, не ушла. Фу. Запоздал и вспомнил про ПМК. Нащелкал номер Хип. Дурачина, надо было сразу так сделать, а то развел панику. В в широком боковом кармане кольчуги. Что за фигня? Почему? Потом я долго, не понимая, смотрел на два ПМК. Один свой, другой хип. Еще вертушка ушла в зону часа два назад. Мне Колян говорил, что вроде сталкерша там была. Ничего так симпатичная. На агропром подались. Спроси на базе, они в курсе должны быть. «Бояринов! Чем могу быть полезен?» Невысокий, сутулый ботаник открыл дверь и подслеповато уставился на меня сквозь толстые стекла очков. «Игорь Станиславович, кстати!» «Что же ты, Игорь Станиславович, сука, делаешь, а? Мразь ты, гнида!» Слова давались мне тяжело, но ненависть, тупой, холодной ненависти, что была минуту назад, я уже не чувствовал, остались только усталость и горечь. «Позвольте!» «Девочка! Она же просто девочка, тварь ты, мясник очкастый! Зачем ты ее туда отправил, а? Сердце есть у тебя, паскуда?» «Так я ведь... Позвольте, что тебе позволить, упырь? Чтобы ты дальше людской кровью диссертации своей кропал!» Я ухватил ботаника за ворот. «А кто тебя заставлял ее в зону таскать?» Тихо, но твердо спросил физик Бояринов, отведя взгляд в сторону. «Не для того ли ты готовил ее, сталкер? Ты ведь не только своей шкурой рисковал. Ты и девочку эту к смерти в гости вводил. Так кто из нас упырь, сталкер Лунь? Ты, уголовник, довел ее до жизни такой, а теперь пришел и начал истерику разводить. Наигрался в зону, денег заработал и свалить решил. Знаю я, зачем стажеров берут». Я разжал пальцы, выпустив свитер ученого. Он поправил воротник и даже не с презрением, а с каким-то интересом посмотрел на меня, как смотрят обычно на мелкого уродца зоны, выкинувшего какой-нибудь любопытный номер. «По крайней мере, я отправил ее на агропром знакомым ей маршрутом», — добавил он. «Не я так, кто-нибудь другой. В Припять, например, или к Янтарю. До свидания, сталкер». Дома я расставал по карманам патроны, наскоро собрал рюкзак, да так и оставил его на полу. Что толку? До агропрома всего 30 километров. Пустяк вроде бы. Но в зоне прямых дорог не бывает. Между мной и Хип, Криволесье и Коржинские поля. Там никто не выживет. Нельзя там выжить. А в обход идти неделю. От осознания собственного бессилия захотелось выть, но я сдержался, только до крови рассадил кулак о стену. Откуда она узнала? Все будет, Лунь, вспомнил. Вспомнил, как сидел в тине и лакал спиртное, а барин что-то шептал на ухо моему стажеру. Вот спасибо, благодетель, ядрёна, кто тебя за язык тянул? Бояринов отправил ее на агропром. Знакомым маршрутом, зараза, отправил. Добряк, чума на него. Там же кикиморы каждую ночь, там же тихая смерть на западе и злой морок в зданиях старого института, а в бывшей лесополосе за радиоактивными холмами мертвоцвет переливается. Гадина. Хип, зачем ты так? А ведь прав ботаник. Скотина я, только о себе всегда думал, под себя греб, и не доходило до меня, что в каждой ходке, каждой вылазке в зону не я один жизнью своей никчемной рисковал. Рядом всегда она, Хип, а вокруг жарки, выворотни, статики, кровососы, мясорубки, цезии, мутанты и прочая дрянь. Сколько раз могли грабануться? 10? 20? И зачем? Приручил гаденыш девчонку. Куклу нашел себе, дурак, игрался в сталкеров, в зону ее таскал. А ведь живая она, живая. И жить ей надо долго, хорошо жить, без этой гадости, подальше от смерти. Надо было сразу ее от зоны оградить, дурак ты безмозглый, в первый же день переговорить с барином и отправить за периметр, денег дать или здесь, в городке пристроить. Я вспомнил, как 2 года назад наткнулся на кровососов в подвале Припятской многоэтажки. 3 крошечных детеныша и самка, а в магазине Сайги 5 зарядов вязаной картечи. Мать замерла в 5 шагах от меня, но не нападала, а жалобно дребезжала, вытянув 4-палые руки и подняв щупальца. Кошмарная тварь, способная в секунду разорвать меня вместе с кольчугой на пару-тройку луней, не отрываясь, смотрела на свой выводок и на ружье, направленное на детеныша. А те возились и пищали в груди прелых мешков. И надо мне было сначала грохнуть мамашу, а потом раздавить каблуком черепа мелких, еще слепых детенышей, уничтожить всех до одного. Не смог я выстрелить. Хотя понимал, прекрасно понимал, что вырастет из этих розовато-коричневых комочков и что ждет сталкера, повстречавшего взрослого кровососа на узкой тропинке. Стыдно потом было так, что никому в этом слюнтяйстве до сих пор не признался. Не головой ты думаешь, сталкер-лунь, а каким-то совершенно другим местом. Из этого же бездумного слюнтяйства и девчонку загубил. Еще на что-то надеешься, что выйдет, что справится. Какая может быть надежда? Нет надежды за периметром, а в зоне и подавно. А все равно надеешься, дурак. А ведь дала мне судьба подарок. Редкий, драгоценный дар. Был ты всю жизнь одинок и никому нафиг не нужен, разве что ботаником в качестве живого робота в зону ходить. Хип вот встретил одна радость в жизни, один просвет в бесконечных тучах, в дерьме этом, в зоне. Она тебе верила, Лунь, согревала постель ночами, старалась делать так, чтобы тебе хорошо было, из тины вытаскивала, о себе не думала. А ты? Много ты ей добрых слов сказал. Часто спрашивал, хорошо ли ей, что у нее в душе делается. Горчайший ком задавил горло. Но почему вот так всегда? Задним умом понимаешь, что надо было сделать, чтобы не допустить беды, чтобы не потерять то, что раньше не умел ценить. На компьютере просмотрел задание. На агропром были, но только через неделю. Набрал адрес снопа, но тот оказался заблокирован. Никак мне до хип не добраться. Разве что. Да, говорил барин о группе новичков. Точно, говорил. Можно выйти на связь через него, а там с деньгами я не постою. Только нашли бы и постарались вернуть. Это, Лунь. Короче, грабанулись они еще на подходах. Барин пощелкал клавиатурой, вздохнул. Через ПМК детекторы передали, что влетела вся зелень в давилку. Ума не приложу, как это вообще возможно? Аномалия заметная, яркая. Головой они там что ли повредились? Слушай, барин, а сколько стоит вертолет в зону отправить? Барин посмотрел на меня со странным выражением. Ты что, сталкер, забудь даже думать. В другое время, может быть, и попробовал бы договориться, и то с сомнительным успехом. Сейчас это вообще дохлый номер. Инспекции понаехали, чума на них. И не храни ты ее, понял? Она год с тобой ходила, Лунь, чему-нибудь да научилась. А насчет агропрома брешут, наверное. Успокойся ты. Держаться я уже не мог, и, попрощавшись с барином, вышел на улицу. С неба сыпал облажной дождь, и хотелось думать, что эта дождевая вода течет по лицу. Только вода. Сталкеры не плачут. Хип не вернулась на следующий день. Не вернулась она и на вторые сутки, и на третьи. Вертолет, который должен был забрать ее у той самой приметной цистерны, взял одни только самописцы и напрасно прождал Хип несколько часов. Пилоты-сволочи наотрез отказались принять меня на борт без разрешения ботаников. К исходу четвертого дня я надрался в баре и что-то там натворил, не помню, что именно, но ссадины на костяшках пальцев и обширный фонарь под правым глазом, а также два сломанных стола, указывали на то, что в заведении велись боевые действия. Плевать. Окружающий мир потерял цвета, словно перед выбросом, горло давило в невидимых тисках, и особенно невыносимо было возвращаться в пустую, холодную квартиру и лежать на пустой, холодной кровати, разглядывая одну и ту же трещину в побелке. Зажужжал ПМК. Я пролистал сообщение. «Привет, сталкер. Слышал я, что случилось. Вертолет к янтарю направляется через пару часов. По пути выкинет тебя на агропроме. Я договорился. Поспеши, ждать не будут. Проф». «Спасибо, профессор!» Схватив рюкзак, я покидал в него консервы, аптечки, патроны, кинул на плечо сайгу, сгреб в охапку кольчугу и рванул из дома. «Как же я сразу не допер, что жива Хип, ждет меня там, может ранена или прячется от кикимор в старом схроне, а я сижу здесь, мерзавец, в потолок пялюсь. Бегом, бегом!» «Далеко собрался, сталкер?» Окликнул меня странно знакомый голос, когда я выбежал из подъезда и устремился к ней. Я обернулся. У крыльца стояла Хип. В обожженной грязной кольчуге, исхудавшая, бледная, с забинтованной рукой. Живая. «С днем рождения, Лунь!» Хип протянула мне мятую файловую папку с паспортным бланком. «Подарок тебе!» «Пойдем домой, родная!» Я посмотрел в небо, удивительно чистое, синее, какого давно уже не видел в зоне, и растворился в нем от захлестнувшего душу счастья. такие дела. Великий был сталкер. Лихо опрокинул в себя стопку перцовки. Жаль. Все зона гадина. Она довела. Девчонку жалко. Привыкла она к нему. До сих пор убивается. Сбрендил-то он всего за день до ее возвращения, добавил Фреон. Отчего так, дружище, настоящие люди страдают от всякой погонь? Сталкер неприязненно покосился на саранчу. Живет и здравствует. Что врачи говорят? Не узнает никого. Бормочет что-то. И счастливо так улыбается, вздохнул лихо. Радостно ему. Глаза так и горят. Все что-то про зону, фугаса, земля ему пухом. А чаще с Хип разговаривает. По ночам особенно. Совсем плохо. Я к нему в больничку заходил. Фруктов там прочего передать. Парень задумчиво покусал ус. Узнал он меня, мужики. И что сказал? Барин невесело усмехнулся. Любит, говорит, тебя зона, барин. К чему бы это, а? Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Апокалипсис Иоанна. Звезда Полынь. Зоны больше не было. Не было смерти. Остались только мы. Я и Хип. А там, где раньше была выжженная трава, где росли изуродованные радиацией деревья, где от воды поднимался ядовитый туман и бродили чудовища зоны, теперь раскинулся чудный прекрасный сад. Теплый сухой ветер блуждал в кронах стройных зеленых деревьев. Сверкали быстрые, как вздох прохладные ливни, нежное эхо отзывалось шуму падающей с неба чистой, вкусной воды. Мы любили сидеть на веранде, пережидая краткую непогоду под шиферной крышей, чтобы потом, огласив окрестности ликующим воплем, бежать к лесному озеру или, выпив настоянного на дикой мяте чая, неспешно прогуляться в тени старых аллей, послушать шепот вековых деревьев. Прошлое забывалось, как дурной, неприятный сон. Остатки кошмара выветривались из памяти. Я уже не верил в то, что зона существовала. Она еще снилась мне иногда, и я боролся с ней, изгонял ее из своей памяти. Зона уходила. Но сны оставались. Они отравляли то счастье, которое я нашел в тот день, когда Хип вернулась, когда исчезла в небе вечная хмарь и растворились в небытии серые дома, аномалии, монстры. Поэтому я был осторожен. Я сдерживал свои эмоции. Крик радости, любое резкое движение и даже просто громко сказанное слово, и мир снова становился серым, невзрачным, а воздух прогорклым. С лица Хип исчезала улыбка, и я видел ее не в привычном ситцевом платье, а в сталкерском комбинезоне. И счастье в ее глазах сменилось горечью и усталостью. Дом, наш чудесный маленький домик, становился чужим, и вместо соснового бора и реки я видел за слепым окном бесконечные туманные болота. «Он очнулся, доктор!» «Это временно, девочка. Боюсь, все слишком серьезно». «Я ненавидел доктора. Это он вызывал жуткое бледное существо с деформированной рукой, которое вырывало, выцарапывало меня из обретенного рая. Проклятый монстр держал меня, не давая вернуться. Доктор и эта тварь всегда приходили вместе. И каждый раз кошмары становились все более реалистичными и продолжительными, подробными. Эти двое отбирали у меня мой радостный солнечный мир. Так случилось и на этот раз. Только что я лежал на густой траве лесного пригорка, жмурясь от солнечных лучей. И вот трава уже вовсе и не трава, а смятое одеяло, а вместо солнца в глаза светит маломощная лампа. Проклятие. Опять. Убью, твари. Вот это лишнее, Лунь. Доктор покачал головой. Но определенный прогресс уже есть. Меня видишь? Я не ответил, но доктор удовлетворенно кивнул. Видит. Поговори с ним, Хип. Думается мне, вытащим мы твоего Луня. Хип, они и тебя мучают. Какие глубокие тени под глазами. А сами глаза красные. Плакала, наверное. Значит, ни одного меня посещают кошмары. Странно только, почему она не смотрит на белокожего тощего монстра, сгорбившегося возле моей кровати, монстра с таким жутким сверлящим взглядом единственного черного глаза. Прости меня, сталкер, если бы я знала, что так все обернется. Ничего, прорвемся, стажер. Я криво улыбнулся. Какой реальный, осязаемый кошмар. Хип улыбнулась в ответ такой знакомой, усталой улыбкой. Я сжал ладонь девушки и закрыл глаза. Мне нужно было уснуть, чтобы проснуться уже там, но я просто уснул. Ты точно в курсе, куда идти? Слушай, если бы я знала, что это твоя зона, такая гадость... Ага. Лучше по вокзалам шариться и на гармошке играть. Не, Хип, ты как хочешь, а я дальше пойду. Вот, вроде по карте все правильно. Холм, водонапорная. 2 км осталось до базы. Хип? Да, она. Еще какая-то деваха. Странно. Я попытался окликнуть их, но ничего не получилось. Логично. Это ведь просто фильм. А я-то дурень. Должно быть, кинооператор сейчас смеется там, в своей каморке, над чудаком-зрителем, сидящим посреди зоны и болтающим с экранными персонажами. Я обернулся. Никого. Кинотеатр в Припяти пуст и заброшен. Рассыпаются гнилые сиденья, в прореху крыши смотрят звезды, черным-черно в окошке кинщика, там уже давно нет ничего, кроме плесени и отсыревшего мебельного хлама. «Свобода — это круто, Хип». Продолжала тем временем невысокая, щуплая девушка в желтой балоневой куртке и такими же желтыми, как лимон, крашенными волосами. «Ни ментов, ни уродов всяких. Воля! Никто над душой не стоит. Город-сказка, город-мечта. Попадая в его сети... Та-та-та-ра-та-та-та!» «Да, супер!» Хип поморщилась. «Слышь, Килька, а вдруг придем, а там твоего кекса нет и не было вообще? Воништяк будет, типа «Привет, чуваки!» Вы такого Колю Пегаса не знаете? Нет? Вот блин. Ну тогда аривидерчи. Пойдем мы. Да че ты на измену подсела, зануда? Экран погас, я услышал, как защелкал кинопроектор. Наверное, порвалась пленка. Но невидимая килька продолжала. Говорю тебе, ой, ма, мама, мамочка! И страшный истошный крик, внезапно оборвавшийся на самой высокой ноте, а потом глухой хруст и звук разрядившейся воронки. Какой плохой, жуткий фильм. Зачем вообще такое снимают? Дурак режиссер. Встретил бы, лично морду набил. Нельзя про такое кино снимать. Хорошо, что пленку оборвало. Не хочу смотреть. Насмотрелся так, что на всю жизнь хватит. Насточертели уже эти боевики да ужастики. Покажите доброе что-нибудь. Экран загорелся снова. Вот это другое дело. Здорово снято. Не просто вижу, а как будто даже и чувствую героев. Ага. Бар. Только темно очень. Вроде лампы светят, а по углам все равно глубокие тени. Пусто, только барин скучает у отдрайной до блеска стойки, ожидая посетителей и от нечего делать, листая старый журнал в поисках кроссворда. Мертвое время, с 6 утра где-то до 7:30. Кто еще дрыхнет после вчерашнего? Кто в схроне сидит, ожидая поздний весенний рассвет? Кто-то только собирается в зону, и не до бара ему. Барин вздохнул. Заведение по причине мертвого часа было еще закрыто, но сегодня не спалось. Мешало непонятное, тоскливое чувство. Не скука даже, а какая-то маята. Неуют, что ли. На простыню словно насыпали крошек. Побаливала голова. Настроение оторви и выбрось. Помучившись до 4:30 и так и не заснув, барин сварганил чашку крепчайшего кофе, плеснул в нее немного коньяка и уселся за кроссворды. Потом, не открывая бар, врубил иллюминацию. Авось занесет кого на огонек, все не так скучно. И начал попивать кофе. Постучаться, если свои. Расчет оправдался. В дверь негромко постучали, и вскоре у барной стойки усаживался на табурет грызун, сталкер, еще недавно числившийся в зеленых. Молодой, но уже заросший до самых глаз редкой рыжей бородой, из которой торчали узкий нос и вечно оттопыренная верхняя губа. По этой причине собеседник грызуна всегда мог видеть пару резцов, широких, квадратных, пожелтевших от постоянного курения и напоминающих картинку из учебника по зоологии. С именем грызуна сталкеры определились сразу, в тот же день, как только новичок первый раз перешагнул порог бара. «Здорово, бездельник!» Барин закрыл журнал, кивнул в сторону батареи бутылок. «Будешь чего?» «Ах, я и забыл, что ты у нас трезвенник-язвенник!» «Не люблю я это дело», — вздохнул грызун. «Пьянка есть добровольное упражнение в безумии. Если и выпивать, то поменьше и пореже, и только если нужда в этом есть». «Ты бы лучше курить бросил, чудик. Вообще, у меня здесь не пьют, а лечатся». «Да?» «Знаешь, барин, если уж лечиться, то как у тебя насчет перцовки? Походу, просквозило меня конкретно. Всю ночь на кране в кабинке просидел. 7 ветров, блин, и дождь этот долбанный. Заболел я, походу». «Ну ты талант!» Барин покрутил пальцем у виска. «Какого демона ты вообще туда полез? Подвала подходящего не было. А ежели выброс?» «Не, грызун, не хочу каркать, но нарвешься ты как-нибудь в зоне...» «Экстремал хренов. Белкой тебя надо было назвать». «Наверху оно безопаснее. Тварь никакая не залезет». «Насчет твари это зря. Контролеру и лезть не надо. Сам как миленький к нему спустишься. Да и полтергейсты в последнее время расплодились. Лысого помнишь? Так вот его именно на верхотуре и схарчили. Тоже небось думал, что наверху оно безопаснее». Барин покачал головой, вздохнул и достал из шкафчика бутылку особой с перцем. Налил половину стакана. Грызун долго смотрел на выпивку, видимо, собираясь силами, затем судорожно выдохнул и выпил в два больших глотка, после чего скривился и начал быстро щелкать пальцами. Барин понял и пододвинул тарелку с маринованными огурцами. «Ух, зараза!» «Привыкай, грызун. Здесь как? Не пил — начнешь. Не курил — закуришь. В штаны не клал — будешь. Да ну тебя в баню, товарищ!» Грызун отдышался и жестом попросил повторить. «Шуточки у вас. Лучше глянь, что я на дикой нарыл. Такой штуки нигде больше нет. Зуб даю. Артефакт». И грызун поставил на барную стойку стакан. Обычный советский граненец со странными серыми росчерками на боках и присохшей грязью на дне. «Ты бы мне лучше пару тарелок припер», — барин скептически хмыкнул. «Побили недавно несколько штук, а купить руки не доходят». «И что в нем такого интересного?» «Побили, говоришь? Ну, этот стаканчик уж точно не раскокают. Пятнышки видишь? Это я по нему дробью садил. Свинец на стенках остался». «Чем больше я с тобой общаюсь, грызун...» Барин взял стакан, повертел в руках. «Тем больше убеждаюсь, что ты раздолбай. Редкостный. Ты ствол с собой таскаешь, чтоб патроны жечь? Денег много?» «Да не, это я в порядке эксперимента. Вначале-то я его ботинком вдарил. Мимоходом так, слегонца. Ну, он не разбился. Я тогда об стенку его. Ё-макли, целый. А с дробовика уже потом. Звенит только, и хоть бы трещинка». «Где нашел?» «На дикой, говорю же, в столовке заводской бывшей. Точнее, не в самой столовой, в зал не совался, ну его нафиг. Там на полу лохмотья какие-то черные и воняет зверски. В общем, стрёмное местечко. Я его, на кухне взял. Через окно залез. Мерцало там за котлами, думал, арт какой-нибудь. Оказалось, просто свет-плесень. Разрослась, зараза, что твой куст так и сияет. А рядом стакан этот валяется. Ну, дальше знаешь». «Интересная вещица. Сколько стоит, сказать не могу». Барин постучал стаканом о край стойки. «Ботаникам передам, а там уж как повезет. Может, просто десятка. А может, и десятка косарей. Не угадаешь. Завтра выясним». «Да, того, не фонит он случаем?» «Чистый. Только тепло от него идет, если постучать. Даже сквозь рюкзак спину грел». «Действительно, артефакт. Ну, еще будешь?» «Не, хорош на сегодня. Пойду я, барин. Совсем мне что-то хреново». Грызун вытер тыльной стороной ладони пот со лба. «Колбасит не по-детски. Простыл, черт. Отлежаться бы». выздоравливай». Грызун ушел, а барин снова взял стакан и начал его рассматривать. Хмыкнул. Вновь постучал о стойку. И вдруг отбросил инстинктивным движением. Вздрогнул. Лицо на секунду скривилось в крайнем отвращении, но барин тут же с удивлением поднял брови. «Чего это я?» «Странно. Странно». И бармен начал тщательно вытирать руку полотенцем, не сводя глаз с закатившегося под столик стакана. Я слышал, как тоненько, хрустально позванивает воздух над граненными боками и видел, как вспыхивают на стекле почти невидимые паутинки малиновых разрядов. Чего же паршиво? Я сидел на кровати и вот уже минут пять ждал, когда же наконец перестанет кружиться голова. Состояние было похоже на знаменитый вертолет, знакомый всем, кто перебрал лишку и пытался после этого заснуть. Закрываешь глаза, мутит. Пялишься на потолок, он убегает куда-то в сторону, а кровать под тобой превращается в центрифугу, медленно набирающую обороты. Разница была в том, что я не пытался заснуть, а скорее наоборот. Вот только получалось это не так быстро, как хотелось бы. Первый раз я отрубился, как только открыл глаза. Серая пелена застила свет при первой попытке занять вертикальное положение. Вторая была удачнее, но я все равно потерял сознание, хорошо хоть на пол не свалился. Сейчас я пробовал не вырубиться в третий раз, и на это уходили все силы. Точнее, то немногое, что от них осталось. Должно быть, я сейчас красавец. К зеркалу, ясное дело, подойти я пока не мог, но вид собственных рук, бледных, костлявых, с выступающими венами и трясущимися пальцами, говорил о многом. Лицо на ощупь тоже было интересным. Щетина, давно превратившаяся в бороду, и глубоко ввалившиеся щеки. Мысли вялые, густые, как патока, текли медленно и лениво. Кто я? Где я? Хорошие вопросы. Мутная одурь не давала сосредоточиться ни на одном из них, и поэтому я просто осмотрелся, благо комната закончила уже свою бешеную свистопляску. Когда-то крашенная белой краской, но уже сильно облупившаяся дверь, панцирная койка в углу, аккуратно заправленная, с шерстяным одеялом и плоской казенной подушкой. На наволочке видна синяя, размытая после многочисленных стирок печать. Три застегленных шкафа, два с книгами, третий занавешен изнутри белой тряпкой. Репродукция Моны Лизы. Ее мягкая, загадочная улыбка сейчас казалась ироничной. «Что, сталкер, хреново?» «Есть немного», — просипел я. Интерьер вроде знакомый. Где-то видел. Вот и столик узнаваемый, с парой детективов в мягких цветастых обложках, плетеный, ветхий на вид стул, циновка на полу. А вон там в прошлый раз сидела Хип, возле подслеповатого окошка. Запах знаком. Болотом припахивает. Еще какой-то медициной. Больничка, похоже. До двери я добирался, как гордый лев. В смысле, на четвереньках. Занять вертикальное положение у меня не получилось. Пол буквально выворачивался из-под ног, и я довольно чувствительно приложился об него после первых двух шагов. 3,5 метра до двери превратились в марафонскую дистанцию. Я окончательно обессилел и улегся на бок. Доски пола приятно холодили кожу, в остальном же удовольствия было мало. Сердце колотилось о ребра, снова начала накатывать пелена, не хватало воздуха. Да, что же это со мной такое? «Ну, короче, случай был, не поверишь», — знакомый тенорок. «Не как Кося?» «Не поверю», — согласился хриплый бас. «Да погоди ты, на свалке это было». «А у тебя все только на свалке и происходит». «Врешь, так уж хотя бы ври интересно». «Да правда, ей-богу. Слепых псов видал когда-нибудь?» «Не, не видал ни разу. Вчера родился». «Невыносимый ты человек, право слово. Да слушай сначала, а потом трынди, чего хочешь. Короче, видел я слепыша одного. Аж мурашки по коже. Две головы, представляешь?» «Удивил». «Да не, не как обычно, спереди. Это бывает. А у того вторая башка вместо хвоста. Чисто сзади торчит. Маленькая такая, и с глазами, блин, и еще тявкает, представляешь? Хотел я в эту тварь шмальнуть, да патрон перекосило». «Скажи уж, промазал. Я тоже мутанта одного встретил. У него наоборот все. Две задницы. Одна снизу, как полагается, а вторая вместо головы. Чисто сверху торчит, с глазами. Тявкает без перерыва. Да ты гонишь! Чего мне гнать? Вон зеркало в прихожей. Погляди на него, если раньше не видел. Иди ты к такой-то маме, задолбал. Кося обиделся, умолк, и из-за двери доносились только редкие шорохи. Я с трудом приподнялся и толкнул дверь. Она была не заперта. Так и есть, Кося. Только вместо привычного заношенного комбеза он был облачен в синие кальсоны и за трапезного вида мятую футболку. Плотная повязка чепец скрывала обширную лысину, а там, где тайные науки предполагают наличие третьего глаза, на повязке темнело бурое пятно. Довершала картину рука в гипсовом лубке. Его неблагодарный слушатель был мне незнаком, хотя отдаленно напоминал сиониста и вполне мог бы быть его братом. Горбатый носище, смуглая, словно от длительного загара кожа, хотя какой к черту в зоне может быть загар, кроме лучевого, кудрявая угольно-черная борода и совершенно лысый череп. Мда, колоритный персонажец. Оба молча воззрились на то, что раньше было сталкером Лунем. «Лунь, бывший, я про него рассказывал», — вздохнул Кося после долгого молчания. «Полюбуйся, во что человек превратился. Зомби натуральный». «По мне лучше сразу гикнуться, чем вот так, овощем жить», — пробасил второй. «Ну что, доктора покличем, или уже сами до кровати донесем?» «Да ну нафиг, еще цапнет. Вроде не буйные, а там черт его знает. Я, знаешь, боюсь всяких психованных. Зови доктора». «Не дрейф, Кося, кусаться не буду. Гадость всякую в рот тащить не приучен», — полушепотом произнес я. «А ты, мил человек, помог бы овощу подняться. Не солидно как-то на четвереньках. Люди смотрят». «Никак очухался. Ну, ё-моё», — промычал Кося. Его сосед без разговоров подал руку. «Куда тебя?» «На воздух. Я лунь буду». «Зови скифом. Ты как?» «Бывало и лучше». Скиф кивнул и без труда выволок меня на улицу, усадил на самодельную лавку. Я закрыл глаза и просто дышал напоенным запахом болота, но все же свежим воздухом. Дурнота медленно, но верно отступала. «Психованный, значит. Поганые, видать, мои дела». «Как чувствуете себя, Лунь?» «Пациент скорее жив, чем мертв». Я вяло, через силу улыбнулся доктору. «Надо же, совсем не изменился. Только что очки носить перестал, и бородка чуть подлиннее стала. А так все, как и раньше. Даже вроде халат тот же самый, и трубка знакомая, шикарная, фарфоровая». Зачем она доктору, было неясно. Он принципиально не курил, однако не расставался с трубкой, постоянно крутя ее в пальцах или задумчиво покусывая мундштук. Халат снежно-белый, отглаженный, неизменно чистый, под цвет совершенно седых, коротко стриженных волос. Болотный доктор. Приходи к нему лечиться, и химера, и волчица. Странный человек. И это мягко сказано. «Вот и чудненько», — доктор улыбнулся. «Думается мне, что кризисов уже не будет. Кроме того, я более чем уверен, что психически вы, Лунь, почти здоровы». «Почти. Именно так. Совершенно здоровых на голову хомо в подлунном мире нет, знаете ли. И вряд ли когда такие особи существовали», — доктор описал в воздухе трубкой замысловатый вензель. «Анамнез вполне благоприятный. Прогресс наметился еще 2 месяца назад». «Спасибо. Не по адресу, Лунь. Психиатрия не мой конек. Тебя пенка вылечила. Ее и благодари». «Спасибо и за то, что правду не говорите». «Не лечится такое, доктор». «Слушайте, Лунь», — доктор взглянул мне прямо в глаза, а взгляд у него тот еще. «Это видеть надо. До костей пробирает. Я вам когда-нибудь врал? Нет? Зато вывод умнее меня в этом вопросе. Так ведь получается? Книжек поменьше читайте медицинских, ибо без соответствующего образования они вам только во вред. Все болезни у себя найдете и в самом деле сляжете. Но кое в чем вы правы. Да, не лечится. За периметром. А зона, братец ты мой, не только калечит. Она и лечить умеет иногда». «Хип». «Да. Девочка эта. «Хм. Впечатлен, сталкер. Чем же вы ее так покорили? Дневала и ночевала возле койки вашей. Кабы не она, так и сгнил бы Лунь в какой-нибудь психушке, а то и в канаве, что в этой стране более вероятно. На себе по болотам вас тащила. Сионисту спасибо, пособил, иначе бы не справилась. Спит она сейчас, не тревожьте ее пока. Да и вам поспать не мешало бы. Сон и хорошее, обильное питание. Вот и все, что вам сейчас нужно. Ну, может, пеночка вас еще пару раз понаблюдает, на всякий случай». «Монстр с белой кожей. Помню. Кажется...» «И это, — говорит сталкер, — который пожалел выводков кровососов в Припяти, и который не стал стрелять в раненого излома, а вместо этого оставил ему полбатона хлеба, кусок колбасы и перевязочные пакеты. Вас ли я слышу, уважаемый? Монстр. Словечко-то какое!» «Ох уж этот взгляд доктора. Не случайно многие сталкеры не считают его за человека». «Слухами земля полнится», — с улыбкой ответил доктор на мой еще невысказанный вопрос, мягко хлопнул меня по плечу и ушел в дом. Отвалившуюся челюсть я вернул на место только через пару минут. Откуда он знает? Ходка была не очень удачной. Да чего уж там, вообще никакой была эта ходка. Ни одного, даже самого захудалого артефакта не нашлось за целых 3 дня блуждания по темной долине. И выброс вроде был, и места хорошие, грибные места. Хабар пусть и мешками раньше валялся, но из долины я возвращался всегда с уловом. Не в этот раз, правда. Голяк полный. А если уж не везет, так не везет во всем. Я сидел в подвале разрушенного здания и ждал, пока рассосется на лестнице блуждающий трамплин. Когда он успел там появиться, как я прощелкал первые признаки зарождающейся аномалии, просто ума не приложу. Нет, не прощелкал. Не было этих признаков, ни одного. Пылище здесь море, она лучше всякого детектора на трамплин реагирует. За 1-1.5 часа до рождения начинает эта самая пыль разные фокусы выделывать. Может потечь, как вода, ручейками такими серыми. Может вверх постреливать крошечными фонтанчиками, как будто лупит по ней невидимый ливень. Но это еще не страшно, можно и пройти по этому месту. Почувствуешь только, как в подошву постукивают бессильные пока еще гравитационные удары. А вот когда зашумит над будущей аномалией, ухнет тяжко в воздух и пыль взлетит клубами. Все, не ходи дальше, сталкер, костей не соберешь. «Скотобаза ты», — с чувством сказал я трамплину, — «нехороший человек, редиска». Редиска разлеглась на всю ширину лестничной площадки, выпустив длинный язык на саму лестницу и, больше чем уверен, расположившись еще и за дверным проемом. Вот он, прямоугольник серого неба, 5 шагов до него, переплюнуть можно. Однако же выход сейчас так же далеко, как и просвечивающая сквозь облачную пелену молодая луна. Обширный трамплин, и не сказать, чтобы очень мощный, но чтобы по стенкам меня грешного расплескать, силенок у него хватит с избытком. Одна надежда, что рассосется аномалия через энное количество часов, уж больно ретиво с пылью играется, дверь вон в труху перетерла и даже кафель с пола повыдергала. Постоянный трамплин так не делает, лежит себе спокойненько, только воздух над ним волнуется, да еще, пожалуй, изредка может камешком пульнуть. О том, что энное количество часов может быть от 3 и до... сколько в месяц их часов-то, я старался не думать. Как, впрочем, и о том, что временный трамплин имеет неприятную привычку сползать пониже, к примеру, в подвал. Я провел ревизию запасов. Патроны все на месте, ни одного не сжег. Тушенки 3 банки, 2 сублимированных батона в вакуумной упаковке. Колбаса, 0,5 кило вареной стерилизованной, тоже в вакууме, но употребить ее все-таки надо пораньше. И московская СК, 400 грамм. С этой ничего не сделается. Сухая до звона и прокопчена как следует. Сгущенка, 1 жестянка и 3 тубы. Полезнейшая вещь в зоне, если подумать. Энергетическая ценность такая, что лучше и не придумаешь. После нагрузок самое то, как и шоколад. Барин, помнится, посмеивался, сластеный называл, однако же вскоре начал коробками заказывать горький черный и молочный с орехами. С моей легкой руки популярность этого продукта росла постоянно. И все больше сталкеров в дальние ходки стали брать с собой 2-3 плиток. С продуктами не ажур, но и не полный капец. Здесь беды не будет. Что с водой? Эх, Зараза. Литр полтора всего. Дистиллятор с собой. Да хрену ли в нем толку в этом подвале? Слышал я, хотя не пробовал, что вроде можно пить то, что обычно за кустом выливают. Но только первые два раза. Дальше пойдет чистая отрава. Еще пару раз можно это дело через дистиллятор прогнать, прежде чем фильтра убьешь. А дальше... Ладно, будем надеяться на лучшее. Снаружи, совсем рядом, сухо и хлестко раскатилась автоматная очередь. По звуку выстрелов я узнал АКСУ. Стараясь не подшуметь, я быстро перебрался в угол подвала, так чтобы меня не было видно с улицы. Мародеры в темной долине были обычным делом. Шакалье часто устраивало засады на чистых тропинках, да и свой брат-сталкер, не отягощенный совестью, вполне мог выстрелить в проходящего мимо одиночку или ботаника. Может, даже и хорошо, что образовался трамплин на лестнице. Расклады, получающиеся при встрече с мародерами, всегда бывали гнилыми. При плохом раскладе ты запросто мог словить пулю, без комментариев. Или же твою пулю ловил вражина, а стрелять в человека, хотя бы даже урода, это, ребята, действительно страшное дело. Говорят, привычка нужна. Да только стрелял я, и не раз, а вот привычки так и не заимел. Через минут пять снова раздались выстрелы. Короткая очередь, затем отчаянный вопль. «Ах, мать твою!» И звук, как будто о пол шмякнули кило маргарина. Глухой стон, шорох и затихающее бормотание. Подал голос трамплин. «Неужели сдох?» «Ну точно!» По лестнице с задорным цоканьем поскакала мелкая, еще не сформировавшаяся медуза. Я подождал еще минут 20, затем, пригнувшись, выбежал из подвала и спрятался в густом кустарнике. Осмотрелся. Возле поваленного бетонного забора ярко выделялось большое оранжевое пятно. На асфальте застывали два длинных красных ручейка. Рядом распотрошенный рюкзак и ремень с контейнерами и пустой кобурой для Макара. Ножом срезан, наискось, чтобы с пряжкой не возиться. Она у ботаников мудреная, с особым зажимом. Эх, бедолага. Второй труп лежал чуть дальше, у рассыпающейся подстанции. Именно труп. Живой человек под таким углом вывернуть голову не может. Не говоря уже о том, что голова эта была буквально продавлена страшным ударом в лоб. Таким ударом, что выскочили из орбит глаза, а на дорожке подсыхали жирно-блестящие желтые шматки и кровавые брызги. А КСУ валялся рядом. О мертвых плохо не говорят, но тварью ты был, парень. По делам тебе. На ботаника руку поднял, сволочь. Каким же отморозком быть надо, чтобы на такое решиться? В трансформаторной кто-то хрипел. Я подошел ближе, держа под прицелом дверной проем. Мало ли кто там сидит. Тем более, что мародер скончался явно не от огнестрела. В полутьме трансформаторной будки лежал на боку излом, неловко подвернув гигантскую руку и подтянув колени к груди. На меня смотрели наполненные болью и обреченностью глаза. На свободном плаще влажно поблескивало большое черное пятно. «Не стреляй, сталкер!» Прохрипело существо, закрыло глаза, и губы на странном, вытянутом, но все же почти человеческом лице зашевелились. Это было невозможно, но мне вдруг почудилось, что излом молился. «Как пользоваться этим, знаешь?» «Неправильно я делаю. Ох, неправильно. Это же мутант, тварь, чудовище зоны!» Но рука уже достает из кармана перевязочные пакеты. «Надо стрелять, а я не могу. Слюнтяй!» «Да!» — эхом отозвался излом. «Вот еще. Здесь оставлю». Уже презирая себя, я положил на асфальт батон и колбасу. «Слышал, регенерация у вас после еды вроде как веселее идет». «Да!» Я развернулся и успел отойти на несколько шагов, прежде чем услышал, или мне это просто померещилось. «Спасибо!» Об этом я никому не говорил. Даже Хип. Может, выболтал в бреду? Может быть. На какие же слухи намекал доктор? Я вдруг ясно представил себе седого и сдолго с перекошенным от гнева лицом, почти ощутил удар под дых и услышал яростный захлебывающийся шепот. «Ты что, сука, творишь? Дебил долбанный, кого жалеешь? Он отлежится, а потом, может, тебя же в лоскуты порвет и твою Хип заодно. Гнида, спасатель хренов, мутантам помогаешь. Повесить тебя за это, гад, мало. Ты хуже предателя, хуже мрази последней». «Где Лунь?» «На улице». «Да успокойся ты, девка, оклемался твой сталкер, сидит вон, загорает». В серо-зеленой молнии, выскочившей из двери, я поначалу и не признал стажера. Хип чуть не сшибло меня с ног, благо теперь это сделать было совсем просто. «Лунь!» «Задушишь, стажер!» «Отставить объятия!» «Да и Нюни тоже!» «Помнишь, я тебе коробочки выдал под них?» «Ну, чего разревелась?» «Вернулся! Ты вернулся!» «Мне доктор сказал, я ждала, верила, Лунь, что ты справишься!» «Как же мне плохо без тебя!» Хип попыталась сказать что-то еще, но голос ее не слушался, и она просто уткнулась лицом мне в плечо. Я погладил ее волосы, вздрагивающие плечи. «Ну, привет, Хип. Здравствуй, родная». И так хорошо, светло стало на душе, словно зажглось в груди маленькое солнце и разогнало тяжелые серые тучи. «И они воссоединились вновь!» — гаркнул выглянувший в окно Кося, но чья-то рука, наверное, скифа, ухватив крикуна за шиворот, пару раз хорошенько встряхнула. Кося заткнулся. «Даже и речи быть не может, уважаемый. Пока будете жить у меня, и точка!» Доктор хлопнул по столу ладонью. «Вы посмотрите на себя, Лунь. Вас же, извиняюсь, ветром качает. Ишь, чего придумал? Идти. Никуда не пойдете. Как врач я вам запрещаю». «Но ведь я здоров. Сами сказали». «Да, но вы предельно истощены. Идти в таком состоянии через болото – чистое самоубийство». Доктор пододвинул мне еще одну тарелку. «Извольте съесть. Овсянка, сэр». «Да, и не забывайте про белковые галеты. Режим дня повешу над кроватью. Будьте добры соблюдать». Спорить с доктором в таких случаях было бессмысленно. Я пожал плечами и послушно принялся за вторую порцию. «Хорошая жратва, она кого угодно на ноги поставит», — глубокомысленно изрек Кося. «Вот помнится, случай был с одним моим знакомым. Пожирал мужик всякую хрень, лапшу китайскую, консервы, не готовил ни, слушайте». Доктор отвлекся от чтения и взглянул на Косю. «Вы вроде не злобный и не вредный человек. Нет у вас, кажется, ни одной по-настоящему гадкой черты. Но от выслушивания ваших сентенций у меня возникает стойкое к вам отвращение. Будьте так добры, помолчите, пожалуйста. Спасибо». «А чего я такого сказал-то?» Доктор вздохнул и снова принялся за изучение толстенного институтского журнала. Любопытно. Недавно открытые свойства артефакта «Стеклянный шар» доказывают теорию существования торсионных полей. Вы не находите это несколько забавным, коллега?» «Насколько я помню...» Скиф помешал чай ложечкой, не торопясь отхлебнул. «Эта теория была ошельмована официальной наукой. Многие маститые профессора заявили, что никаких торсионных полей нет и быть не может. Соответственно, ученые, исследовавшие этот самый стеклянный шар, в очень скором времени получат по голове. И чем больше доказательств приведет, тем больнее получит. Маститые, как правило, очень не любят признаваться в том, что они оказались в положении соврамши. В следующем номере ждите статью с опровержением». «Боюсь, что так оно и будет», — доктор печально вздохнул. «По-видимому, у вас там такое же болото, как в тот день, когда я покинул кафедру экспериментальной медицины». «И очень зря вы это сделали, профессор». «Доктор, простите, доктор. Вы бы подумали над тем, чтобы вернуться. Ваши знания, опыт, они бесценны». «Знания и опыт шамана?» «Да-да, именно так меня окрестил академик Смирнов. Не удивляйтесь. Статья в 36-м номере докладов. Почитайте на досуге». «Да и что я там буду делать? Скажите на милость. Научные методы, которые годились на большой земле, в зоне просто неприменимы. А в чужой... Да-да, теперь уже чужой для меня монастырь со своим уставом не ходят. С лестницы спустят в самом лучшем случае. В худшем — на костер, как еретика. У меня к вам встречное предложение, Скиф. Бросайте вы эту контору к чертовой матери. Вы неплохой ученый и одновременно опытный сталкер. Вы, в отличие от большинства кабинетчиков, ходите в зону без сопровождения, часто и много. Рано или поздно вы все равно придете к выводам, за которые вас прибьют к позорному столбу. Тем более, что вы честный человек и молчать не станете». «Я подумаю над этим», — кивнул Скиф. «Простите, доктор, еще один вопрос. Пусть наивный, но что такое зона?» вы приблизились к разгадке?» Доктор достал из кармана трубку, покусал мундштук. Молчал он долго. «Боюсь, что нет, коллега. До сих пор не знаю. Чем больше я изучаю... Нет, не так. Узнаю зону, тем меньше ее понимаю. Это сводит с ума. Иногда мне кажется, что мы задаемся не теми вопросами. Что такое зона? Почему зона? Откуда зона? Это все не то. Не то. Разве можно одному ребенку ответить на вопрос другого такого же ребенка? А почему солнце? А потому что светит. Знать бы правильный вопрос, друг мой. Да нужно ли пытаться это делать? Не удержался я от вопроса. Доктор, вся проблема в том, что зона, скорее всего, непознаваема в принципе. Нужно ее просто принять и научиться с ней жить. Честно говоря, я даже рад, что не удается разложить зону по таблицам и графикам, объяснить ее формулами и молекулами. Представьте, что какой-нибудь ученый доказал существование души, а потом взял и перевел ее в двоичный код на компьютере. Не знаю, как вам, а мне бы было паршиво от такого открытия. «Ну ты лунь вообще!» — Кося усмехнулся. «Ты бы в баре такое задвинул, момент по морде схлопотал!» «Слушай, Кося...» — Хип нехорошо улыбнулась. «Ты человек, скажем так, словоохотливый, общительный, истории много знаешь. А вот про то, как ты ранение получил, мы что-то пока не слышали. Расскажи, будь ласка». «А...» — промычал Кося, поскреб вилки остатки макарон с тушенкой, откашлялся. «Чего там рассказывать? На свалке же это. Бандюки попадаются». Отстреливался от них, ну и получил пулю. Рикошетом. «И давно это бандиты гайками стрелять научились?» — поинтересовался доктор. «Какими гайками?» — Кося покраснел. «Обыкновенными, на 12. Шаг резьбы 1.5 миллиметра». Да. Ну, наш герой застеснялся». Голос Хип был буквально напоен ядом. «Так и быть, я расскажу. Взял сталкер себе двух туристов, повел их на свалку, и у первого же трамплина начал показывать, как в аномалию гайки кидать нужно. Кидал, кидал, значит, хотя в трамплин, к сведению, предметы кидать чревато. Ну, трамплин, не будь дурак, сталкеру его же гайкой в лоб и засветил. Сталкер брык и валяется, с гайкой в черепе. Туристы перепугались, подхватили раненого, чтобы, значит, до поста донести, благо рядом. Да, видно, сильно перепугались и пострадавшего уронили по дороге. Ручку бедный сломал». «Ну, чего ты на человека налетела?» – спросил я. «А того, лунь, что этот, с позволения сказать, человек в баре про тебя такие истории сочинял, что и вспоминать противно». «Пойду я». Кося, красный, как свежесваренный рак, поспешно встал из-за стола. «Чего-то голова разболелась. Полежу». Доктор тоже встал и медленно подошел к окну, отдернул занавеску и долго, молча смотрел на болото и темнеющее на глазах небо. Похоже, надвигалась гроза. Молнии видно еще не было, но характерный свинцовый оттенок сплошных туч и ветер, уже посвистывающий в тростниках и поднимающий вихры сухих болотных кочек, говорил о том, что скоро грянет. Гроза в зоне — это нечто. Сколько я их перевидал, а все равно поражаюсь. Одни четочные молнии чего стоят. Вот, кстати, и первая протянулась серебристо-синим пунктиром между тучами, медленно, неохотно угасла, и тут же ей навстречу выстрелила широкая ослепительно-белая полоса, разветвившаяся целой кроной боковых разрядов. Не дай бог рядом с электрикой такую грозу пережидать, и в полусотни метров может достать дуговая или даже привычная электро, мокрого места не останется. «Интересная точка зрения на зону, лунь», — сказал наконец доктор. «Я должен над ней хорошенько подумать. Может, действительно так. Привыкнуть можно, понять — увы. Все исследования НИИ касались частностей. Мутанты, аномалии, артефакты, выбросы. Сотни, если уже не тысячи удивительных, важных, любопытнейших, а все равно частных открытий. В целостную, понятную систему сложить их ну никак не выходит. Стоит выделить закономерности, подтвердить их опытом, наблюдением, и тут бабах! Зона, шутя, ломает еще вчера такую стройную и логичную теорию». «А, ладно, потом». Доктор махнул рукой, сунул в карман трубку и снова сел к столу. «Что-то пенка долго не возвращается». «Может, случилось что?» — предположил Скиф. «С ней? В зоне? Да вы шутите, мой друг». Видел я тут недавно группу долга, как бы не нарвалась. Эй, нет, я ее насчет людей предупреждал неоднократно. Почует и на километр не подпустит. Я-то ее знаю. А она почует, не сомневайтесь. Ага, ага. Так, идет. Доктор достал еще одну чашку и пакет молока из холодильника. Понятное дело, под дождем-то мокнуть никому неохота. Скрипнула входная дверь, словно от ветра, и к столу, неслышно, как призрак, подошло странное существо. Отдаленно оно напоминало излома. Очень отдаленно. Единственное сходство с этим небезызвестным обитателем зоны заключалось в длинной правой руке, свисавшей почти до пола. Не настолько, конечно, мощной, но куда более изящной. Впрочем, чтобы хребет сломать или башку кому продавить, и такой ручки хватит. Видел я раз, как встретились излом и молодой, по всему видать, неопытный кабанчик. Молодой-то он был, это да, но не подросток, 200 с лишним кило в нем точно маялось. Да хоть бы и 300. Большой шкаф громче падает. Взрослые кабаны-зверюги, конечно, страшные, но и те от изломов держались подальше, понимали, что смертью пахнет от сутулой фигуры в длиннополом плаще. Этот не понимал. Бедняга. Должно быть, даже удивиться не успел. Излом бьет так, что не уследишь за движением. Помню этого кабанчика. Рыло ему на бок свернуло. Красиво так. На бекрень. На этом сходство с изломом заканчивалось. Белая, как свежая звездка кожа. Вполне человеческое, даже странно красивое лицо. Только нос и подбородок маленькие, почти миниатюрные. И глаза необычные. Один очень большой, без белка и радужки. Черный, бездонный. Второй поменьше. Я его в бреду и не замечал. Чуть раскосый, в синеву отдает. Волосы густые, прямые, цвета слежавшейся золы. Если глаза меня не обманывают, аккуратно подстрижены на уровне плеч. Над висками выступают заметные бугорки. Контролер? Да, что-то есть. Здравствуйте, доктор. Здравствуй, Хип. Здравствуй, Лунь. Привет, Скиф. Кося? Где? Здрасте. Я несколько опешил. Поразительный голос. Чистый, красивый, звонкий. Закрой глаза. Девчонка смешливая говорит. Только фразы рубленые. Одно слово, как предложение. Привет, Пеночка. Опять за старые. Доктор нахмурился. Сколько говорил тебе. Связывай слова вместе. Не повторяйся. Например так. Здравствуйте все. Или добрый вечер. Где Кося? Куда он ушел? И когда к столу подходишь, верхнюю одежду снимать надо. «Конечно, доктор. Простите, я забыла», — с некоторым напряжением произнесла Пенка и сняла плащ. Я поразился еще больше. Стройная фигурка была затянута в изношенный, но вполне еще приличный джинсовый костюм. Уши вдруг заложило мягким ватным шумом. Так бывает, когда зеваешь с закрытым ртом. «Пеночка, это в конце концов просто невежливо. Не все ведь понимают. Изволь говорить словами, уважаемая». «Словами трудно», — обиженно протянула Пенка. «Учись». Доктор строго нахмурил брови, но я успел заметить мимолетную улыбку. «Вот, Лунь, познакомься. Пенка. Для своих — Пеночка». «Лунь», — как-то несолидно вякнул я. «Сталкер. Это приятно, в общем». «Еще бы. Одно дело, встречаешь мутанта в зоне, где он всегда, ну или почти всегда враг. А тут вот он, за столом сидит напротив. Молоко пьет из большой фаянсовой кружки. Печениной заедает. А фонарить?» В ответ на мое вяканье Пенка церемонно поклонилась. «Мне тоже очень приятно с вами познакомиться, сталкер Лунь». «Ну вот», — доктор потер ладони, — «можем ведь, когда захотим». «Я старалась». На пару секунд опять заложила уши, а доктор кивнул. «Молодец. Говоришь, жгучий пух виноват в появлении этой штуки? Ну-ка покажи». Пенка, не вставая со стула, дотянулась правой рукой до замызганного и в нескольких местах прожженного рюкзачка. О том, что когда-то он был школьным, приходилось только догадываться. Из рюкзака на стол перекочевал невиданный мною раньше артефакт. Сгусток черноты с размытыми, словно дымящимися контурами, завис в воздухе над столешницей. От него ощутимо тянуло холодом. «Да, любопытно. Ты точно уверена, что жгучий пух?» «Точно. В него молнией попало. Синяя зелень пустила короткие и очень горячие лучи. Этот холод оторвался от них и упал в две стороны, вверх и вниз. А синяя зелень всю молнию съела, потому что холода уже не было в ней. «Спасибо, Пеночка. Понять бы еще, что ты сказала. Этот холод, он не опасен?» «Он не опасен. А синюю зелень я там оставила. Она очень опасная еще 3 дня. Потом принесу». «Ты, Лунь, хороший. Ты мне нравишься, сталкер Лунь. От тебя хорошо». «Эй!» Хип придвинулась поближе и очень недружелюбно глянула на Пенку. «Нет, Хип, не так, как ты и он. Не то. Сердиться не нужно совсем». «Хип!» — доктор улыбнулся в усы. «Она это всем говорит, кто ей приятен. И знаешь, это не часто случается. Первый раз она это мне сказала, ну, точнее, подумала, говорить она не умела тогда. Во второй раз — сионисту, третий вот — луню». «Доктор меня из очень плохо нашел», — заявила Пенка. «Нет, Пеночка, нужно говорить, доктор забрал меня из очень плохого места». «Какого же?» — полюбопытствовал я. «Долг, арена», — обронил доктор, и лицо его помрачнело. «Не люблю я и не уважаю эту организацию, Лунь. Свобода, на мой личный взгляд, куда лучше и честнее этих, да что уж там, сектантов. Вроде и цель у них благородная — защищать нас, неразумных, от зоны, людей спасать, прочее в том же духе. Но запомни, сталкер, люди, одержимые священной идеей, зачастую страшнее любых мерзавцев. И вреда от них в конечном итоге получается всегда неизмеримо больше. Я еще могу понять сталкера, вступающего в поединок с кровососом. Тут все честно, понятно. Один твердо намеревается покушать, другой активно не желает быть съеденным. Аналогия не очень, но пусть будут волк и кабан. Либо волчара набьет брюхо свинины, либо окончит дни свои с пропоротой шкурой. Эти отношения складывались миллионами лет, и не нашей цивилизации с ними спорить, тем более что в обществе людей это тоже всегда было, увы, есть и, к моему сожалению, будет. Я не принимаю этого, но, по крайней мере, могу понять и оправдать элементарной, почти по Дарвину, борьбой за существование. Но когда из убийства устраивают зрелище, когда уничтожают всех, вне зависимости от того, опасны они или нет, убивают только за то, что мутант, увольте, уважаемый. Это мерзость, еще раз мерзость. Я не говорю, что в долге нет достойных людей. Они есть, не поймите меня превратно. Но их идеология отвратительна, безобразна. Представляете, Пеночка ни на кого не хотела нападать на их мерзкой арене. Тогда ее решили облить серной кислотой, на потеху почтенной публике. Не успели, хвала небесам. Доктор сверкнул глазами, встал и быстро прошелся до окна и обратно. В руках у него опять была неизменная трубка. «Вот все свободу хают, почем зря. И придурки они, и отморозки, чуть ли не бандиты. А я вам вот что скажу. Пропаганда – могучая штука. И у долга с пропагандой все в порядке, на широкую ногу поставлено. Из молодежи уже мало кто знает, что именно долг развязал войну со свободой. Именно долг первым напал на монолит, растревожил это осиное гнездо. Сидели бы они там, молились монолиту и никого не трогали. Не лезут неверные, и хорошо. Во все-то дела долговцы вмешиваются, не имется им, понимаешь. И ведь действительно считают, что отбрасываемая ими тень длиннее и красивее, чем у остальных». «И какой в этом смысл?» – спросила Хип. «Все просто. Пока существуют враждебные группировки, у долга есть власть. Вот скажите мне, Хип, вы ведь, если не ошибаюсь, долгое время были в свободе? Был хоть один случай, чтобы свобода сама нападала на долг?» «Нет», – уверенно заявила Хип. «Наши только защищались». «Не вспомните заодно, какие принципы исповедует свобода?» «Да, конечно. Живи сам и давай жить другим. Зону нужно изучать, она может принести людям много пользы. Каждый свободен в своем выборе». «И что, Лунь, вы скажете, что это плохо?» Вопрос был риторическим, и доктор не ждал ответа. Он еще раз быстрым шагом прошелся по комнате, встряхнул головой. «Что-то я разошелся на ночь глядя. Вам, Лунь, отдыхать нужно, а я на вас такую гору информации. Непростительно с моей стороны так сбивать ваш режим. Спать. И немедленно». Спать-то оно надо, доктор плохого не посоветует. Да попробуй тут засни, когда лезут разные мысли, а Хип сидит рядом на краешке койки и такими глазами на тебя смотрит, что чувствуешь себя последней сволочью. Нет, взгляд ее теплый, ласковый, даже преданный, и улыбается, за руку меня держит. И от этого еще невыносимее становится. Попробуй ты теперь отвать ее от зоны, выгони. Как нужные слова найти? Сталкеры от старости не умирают, ты ведь это знаешь, Лунь. И сама мысль о том, что может случиться с Хип в зоне, резала хуже ножа. Знаем, проходили. Я все же решился на этот разговор, хотя и не мог подобрать подходящих слов. Вот что, красавица, ты уж не обижайся, но либо сама с зоной завяжешь, либо я тебя в мешок упакую и на большую землю отправлю. По почте, ценной бандеролью. И это не обсуждается. Я ожидал резкой, даже взрывной реакции. Хип вместо этого чуть сильнее сжала мою ладонь и мягко улыбнулась. «Опасная вещь зона, так ведь, Лунь?» «Да, стажер, очень». «Какой странный вопрос. К чему она клонит?» «И в зону ты меня больше не отпустишь?» «Нет». «Так знаешь, что для меня зона теперь там, за периметром. Дикая, страшная, отвратительная. А здесь у меня родина, Лунь. Здесь я жить начала». В этой зоне настоящего человека встретила. Да и полюбила его. И он меня тоже. Молчи, Лунь, не слепая, вижу все. Неужели ты думаешь, что я теперь уйду отсюда? Никогда этого не будет. И ты не уйдешь, сталкер, даже вместе со мной. Слышал, слово такое есть? Любовь. Страшное слово, когда за ним ничего нет. Я поэтому и не верил раньше, что такая штука существует на свете, Лунь. Теперь знаю. Да, существует. Это счастье. Ради этого мы живем. Здесь, в зоне, на краю смерти, наше счастье будет острым и сильным. Оно не умрет в серых буднях, грязных сковородках и любопытных соседях. На словах ты меня гонишь, сталкер, но ведь глаза не врут. Что же ты со мной делаешь, девочка? Я откинулся на подушку. Вот и поговорили. Мама, а я сталкера люблю. Мама, а я в зону с ним уйду. Полушутливо, на мотив почти забытой песенки, пропела Хип. «Поправляйся, Лунь. Твой стажер уже заждался продолжения практики». «Да, не ожидал я такого оборота. Ко всему готовился. И к слезам, и к протестам. И себя настроил так, чтобы стоять на своем и ни в какую с Хип не соглашаться. Полная фиаско. Яснее и ясного мне стало, что стажер сталкерскую дорожку уже не бросит. Все, поздно пить боржоми». Зона — такая штука, что прикипаешь к ней всей душой, и к серости обычной жизни вернуться уже просто не можешь. Да не в одной только зоне дело. В глубине души я даже обрадовался тому, что Хип останется со мной. А дальше — будь что будет. Успокоенный этой мыслью, я быстро заснул крепким сном. Без сновидений. Потянулись дни. Восстанавливался я быстрее, чем того ожидал доктор, но к исходу второй недели все еще ходил с палочкой, как старик. Аппетит проснулся просто зверский. Истощенный долгой лежкой организм жадно требовал пищи и движения. И того, и другого я давал ему в избытке. Было даже немного стыдно перед доктором за то, что фактически все это время я сидел у него на шее, уничтожая недешевые продукты и не принося никакой пользы. Про себя я решил, что первый же редкий артефакт из своей добычи непременно передам доктору. Я исподволь окольными путями разузнавал, что именно из хабара нужно для операции, заживления ран, исцеления болезней, даже блокнотик завел. Напрямую спрашивать избегал. Разобидится доктор, так что, может, и разговаривать не станет. Странный он все-таки человек. Определенный вклад вносила и Хип. Не то чтобы это было лечением в прямом смысле этого слова, но ее компания, улыбка, слово действовали на сталкера Луня, как порция жизни на облученный в горячем пятне организм. Пару раз к доктору приходили группы сталкеров-одиночек с плотно набитыми рюкзаками, приносили припасы, медикаменты и свежие новости. От них я узнал, что пока был в отключке, а это ни много ни мало, почти 6 месяцев, случилось в мире едва ли не больше, чем за предыдущие 2 года. К примеру, я пропустил 4-ю катастрофу, прозванную «Тихой». Выброса, как в 2007-м, не случилось, но в сотни километров от границы Уже на территории Белоруссии обнаружили несколько аномалий жарок и стали поступать сведения о редких случаях мутаций домашнего скота. Территорию, названную «Зоной 2», немедленно оцепили и эвакуировали всех жителей. Власть там сработала четко. Жертв ни среди гражданских, ни среди военных не было. «Монолит» и «Свобода» заключили пусть шаткое, но все же перемирие. Обе группировки почти развалились и ослабели настолько, что выяснять отношения между собой для них уже было самоубийством. И, объединившись, крепко всыпали долгу. Тот выслал несколько карательных отрядов, но толку от этого не было. Военные, как ни странно, на этот раз помогать долговцам не стали. Что касаемо самих военных, то их вмешательство в жизнь сталкеров стало минимальным. Одну из частей, охранявших периметр, перебросили на Урал. Туда же были откомандированы 8 из 14 ведущих ученых НИИ и большая группа лаборантов. Среди сталкеров поползли странные слухи, в которых упоминался Челябинск, какой-то маяк и местечко с диковинным названием Кыштым. Что вроде бы и в Кыштыме, и на этом самом маяке странные дела начали твориться, нехорошие. Новичок, на днях прибывший в бар с большой земли, болботал про Воронежскую АЗ и про америкосов, которые что-то у себя в Неваде нашли и очень здорово при этом перестремались. Новичок этот, по общему мнению бывалых, был великим треплом, но то, что в ней приехала большая группа американских ботаников с очень нехилым грантом в комплекте, а цены на хабар пусть не сильно, но подскочили, наводило на интересные мысли. Доктору эти новости не понравились. А после того, как он на персоналке просмотрел информацию, которую с Аказией передал его старый знакомый Зотов, и вовсе помрачнел. Доктора с тех пор я видел редко. Он теперь постоянно сидел в своем кабинете, а при встрече коротко кивал и говорил пару-тройку односложных фраз. Кося вскоре ушел. Скиф тоже побыл у доктора недолго. Пенка сутками пропадала в зоне, и мне ничего не оставалось, как соблюдать режим и в компании ХИП гулять вокруг бывшей базы отдыха, а ныне резиденции доктора. База, построенная в 1985 году, весьма неплохо сохранилась, хотя два лодочных сарая и домик сторожа давно сгнили в труху, наверное, еще до того, как многочисленные заводи и протоки Припяти превратились в гигантское зловонное болото. Во время своих прогулок я видел остовы плоскодонных лодок в вызолото-бурых трясинах, ржавое решето катера рыбоинспекции, облепленное какой-то странной красной шерстью, остатки дощатой пристани, так нелепо выглядевшей посреди мокрого качкарника. Северный ветер иногда приносил смрадное дыхание теперь уже далекой реки, смесь запахов плесени, прелой тины и гнилой воды. Что было там, за болотистыми пустошами и трясинами, что творилось на берегах Припяти, не знал никто. Сталкеры оттуда не возвращались. Даже Пенка никогда не ходила к реке. А ведь, казалось бы, для нее зона – дом родной. Дурной славой пользовалось то место, хотя аномалии на болоте – вещь редкая и опасного зверья не то чтобы много. Мутанты были, конечно, как без них, но большей частью мелкие и при этом поразительно уродливые. Видел тут одного, псевдозмей рядом с ним красавцем покажется. Может быть, в предках этой твари птица числилась, по крайней мере, две костлявые ноги были, как у аиста, и перья редкими грязными пучками торчали. И то ли шкура прозрачная, то ли этой шкуры и вовсе не было, но потроха разноцветные все наружу, петлями висели, бахромой. Идет, курлыкает, кишкой до земли свисающей, что-то в грязи ищет. Потом уже разглядел, что это шея, на конце кишки голова безглазая и что-то отдаленно клюв напоминающее. Пропал тогда ужин. Так ничего и не съел, одного чаю только нахлестался. Берешь бутерброд, а перед глазами сизо-красно-коричневая, кусты перьев, и по перьям этим какая-то пакость ползает. Нет, доктор, спасибо, что-то не хочется. Чайку вот разве что. А зона уже манила, бередила душу сталкера. Охота ведь, как известно, пуще неволи. Понимал я теперь, очень хорошо понимал ветеранов сталкерской тропы. Не отпускает просто так человека зона. И не потому даже, что держит железной хваткой, не дает выйти за периметр. Сказки все это. Аномалия, внезапно под ногами возникшая. Кровосос, специально поджидающий сталкера, решившего завязать с зоной. Спрашивают бывалого, чего, мол, не уедешь на безбедное житье? Денег срубил, зону потоптал в волю. Зачем и дальше шкурой рискуешь? Покряхтит бывалый, затылок почешет. А действительно, зачем? Вроде и пора бы завязать. Да мысли это, чтобы бросить ремесло и пожить по-человечески, горше полыни. И кажется, в такой момент убийца, стерва, гадина зона – желание любого райского уголка. И соврет бывалый, не столько даже вопрошающему, сколько самому себе. «Братец, зона сталкера не отпустит, прибьет по дороге». «Ну, чего вылупился? Давай живенько к барину, не видишь, пиво кончается». Были, конечно, и те, кто уходил. Сионист вот, например. 1,5 года на большой земле жил, вроде бы даже в Израиле. Ровно на эти 1,5 года его и хватило. Вернулся наш сионист. А на вопрос, как там, за периметром, скривился слегка и отмахнулся. Фигня. Если учесть, что это первое ругательное слово, которое мы услышали от сиониста, то значит и в самом деле фигня. В первый день весны, ровно через 3 недели после того, как пришел в себя, я вышел на прогулку без надоевшей уже палки. Шатало и швыряло, конечно, во все стороны, но ведь ходил. 5 километров накрутил вокруг дома доктора, замутило даже, однако ни разу не приложился и отдыхать не останавливался. Истончившиеся, вялые мышцы потихоньку наливались силой, мутные, запавшие глаза снова заблестели, только вот седина, наверное, уже не сойдет. А на следующий день вместе с Хип сделал ходку. Ушел через желтый корявый ельник к дальним холмам, побродил по выработкам песка в затопленном карьере и нашел-таки пару черных искр. Пустяк, я раньше их за хабар не считал. Теперь же было несказанно приятно держать в руке глинцевито-черные колючие зерна, чувствовать, как щелкают по пальцам слабые электрические разряды. Доктор, конечно, сделал выволочку недисциплинированному пациенту, а я сидел дурак дураком, вытянув гудящие ноги и блаженно улыбаясь. «Ходка! Черт меня побери! Настоящая ходка! Потопчем еще тропинки зоны, стажер!» «120/80» Доктор снял стетоскоп и освободил мою руку от тугой манжеты тонометра. «Недурно, сталкер Лунь. А теперь извольте посмотреть на карандаш. Головой не крутите, следите за движением». Доктор поводил перед моим лицом огрызком карандаша, кивнул, что-то записал в блокнот. «В норме. Голова не кружится? Тошнота? Мушки перед глазами? Может, плохо засыпаете?» «Нет, доктор. Чувствую себя прекрасно». «Ага, да. Это хорошо. Про аппетит не спрашиваю, обедали вместе. Ну что ж, в космонавты вы еще пока не годитесь, а в остальном все в порядке». «Здоров». «Здоровых, сталкер, нет. Есть плохо обследованные. Я же в силу своих скромных возможностей недугов никаких у вас не нашел. Одна рекомендация – курите как можно меньше. В идеале бросьте это дело совсем». «Так, еще одно наблюдение, и медосмотр можно считать законченным. Пеночка, будь добра, подойди сюда на минутку». Мягко зашумело в ушах, навалилась сонливость, комната вдруг поплыла, контуры предметов смазались, а воздух показался густым и мутным. Огромный черный глаз пеночки, сидящий напротив меня, как будто стал еще больше и потерял блеск. Этакий колодец космической пустоты, манящий и одновременно пугающий. В голове роились обрывки мыслей, какие-то образы, мелькающие так быстро, что разобрать что-либо было невозможно. «Плохой ум пропал. Совсем. Сломанные мысли, их нет. Лунь думает хорошо, больше не болеет. В памяти дырки есть большие. Давно, когда в небе был большой огонь, там ничего совсем нет. Пустота». «Да, не пощадил вас выброс 2007-го», — доктор вздохнул. «Здесь уж извините. Индуцированная пси-импульсом амнезия, к сожалению, неизлечима. А в остальном, полагаю, можно смело закончить вашу историю болезни на самой приятной ноте». Доктор принялся записывать что-то в медицинской карте. Удивительное дело, на каждого сталкера, когда-либо обращавшегося к доктору, аккуратно заводилась самая настоящая медицинская карточка с бланками анализов, подробными записями осмотров, даже с печатями на желтоватых казенных листках. Зачем нужны были эти печати, я не представлял, но доктор относился к таким мелочам со всей серьезностью. Вот и сейчас в карточке с надписью «Сталкер Лунь, ФИО, 1979, 3, резус отрицательный, одиночка» появился еще один синий треугольник. «Пеночка, отнеси это в регистратуру, будь так добра, на полку синего цвета. Да, и поставь чайку, если не сложно». Доктор откинулся на стуле и посмотрел на меня. Затем достал из ящика стола заклеенный в прозрачную пленку конверт и долго, молча глядел на него, словно силясь разобрать на чистой белой бумаге невидимые миру письмена. «Вот что, Лунь!» Голос доктора вдруг охрип и прозвучал так тихо, что я едва его услышал. «Сейчас ты можешь послать меня к нехорошей матери, и, в принципе, будешь тысячу раз прав. Погоди, не перебивай, я еще не все сказал». Это было неожиданно. Доктор раньше всегда обращался ко мне на «вы», как, впрочем, и ко всем сталкерам, что бывали в его доме. Но не это поразило меня. Его взгляд, обычно пронзительный, ироничный, острый, сейчас был потухшим и бесконечно усталым. Доктор словно постарел у меня на глазах сразу на 10 лет. «Сталкер, я понимаю, какую дичь тебе сейчас предстоит выслушать. Возможно, ты даже решишь, что старик окончательно свихнулся. И, надеюсь, опять окажешься прав. Ты должен... Нет, я прошу тебя дойти до монолита и там уже вскрыть этот конверт». «Доктор, но ведь его на самом деле не...» Я от удивления не сразу пришел в себя. «Монолит существует, сталкер. Я и сам бы отправился к нему, но, боюсь, повторной аудиенции не состоится. К монолиту можно прийти всего один раз». Доктор пододвинул мне конверт. «Не знаю, существует ли надежда на то, что найдется в мире человек, способный отказаться от своей заветной мечты. Не знаю, выполнит ли монолит чужое желание. Но звезда Полынь уже упала на третью часть вод, сталкер, и очень скоро они станут горьки». «Действительно, дичь. Бред какой-то». Не оборачиваясь, я вышел из кабинета доктора. «Какая такая еще Полынь? Причем здесь монолит? Что за воды?» «Бильберда. Чушь». Но в душе занозой засели странные, даже страшные слова. «Вот спасибо тебе, доктор. Удружил, что называется. Ну, понимаю, там попросил бы найти редкость какую-нибудь в зоне. В доску бы расшибся, но сделал. Любую штуку добыл бы, даже глаз смерти, и тот бы припер, постаравшись при этом не грабануться по дороге. Когда доктор просит, святое дело в лучшем виде эту просьбу выполнить. Но такое! Надо было отказаться. Пожать плечами, буркнуть. Не, доктор, это дело мне не осилить. Не по сеньке шапка. Куда мне серому да убогому к самому саркофагу идти? Просто не смогу. Что угодно просите, но только не это». Надо было. Но руку уже жег прохладный пластик конверта. Дурак, как говорится, это навсегда. Нужно ли говорить, что эту ночь я не спал, и от тяжелых мыслей под утро заболела голова? Я уже просчитывал примерные маршруты к ЧАЭС. Так как их просчитаешь, когда ни разу даже и не приближался к станции? Самые дальние вылазки ограничивались Припятью, и то воспоминания о них, вылазках этих, не сказать, чтобы самые приятные. После третьей катастрофы в Припять совались только самые отчаянные, или, как в случае со мной, дурные сталкеры. Даже монолит был вынужден перебазироваться, потому как выжить теперь в Припяти было не то что сложно, а просто нереально. Там был ад. А о том, что творилось у самой ЧАЭС, мне не хотелось даже и думать. После третьей к монолиту ходил Живчик с группой матерых сталкеров. 8 человек ушли, 2 вернулись. Сам Живчик и еще один, Шкворень. Да, тот самый, что у бара побирается. Этого Шкворня совестливый сталкер перед ходкой стажеру показывает. Вот, мол, что зона с человеком сделать может. Посмотри и хорошенько подумай, надо ли оно тебе. И, может быть, от Шкворня пользы больше было, чем от всего долга вместе взятого. Много жизней спас бывший сталкер. Живчик ни одной царапины не получил, но вот головой малость повредился. Днем еще ничего, вроде нормальный, заикаться только начал. а по ночам ревел во сне, выл так, что жутко становилось. Он и сказал, что нет в четвертом энергоблоке монолита. Нет, не занюх табака ребят положил. Аж Кворень только ворчал и посапывал. Может, тоже чего сказать хотел, да только ни языка, ни челюстей как таковых у него уже не было. Живчик вскоре застрелился. Шкворень живет до сих пор. Ползает на корточках около бара, руку правой тянет, а остатком левой в пыли солнышки рисует и каракули какие-то. Нет, сталкер Лонь, нафиг все. Как взял конвертик, так и верну. Пусть потом стыдно будет, дай черт с ним. От стыда еще никто не помирал, переживем такое горе. Не прав, доктор. Не по-человечески такое просить. Решено. Я потушил скверную кислую приму о порог, выбросил пустую красную пачку, что оставил по доброте душевной один из приходивших к доктору сталкеров. Встал, посмотрел на посветлевшее предутреннее небо. Собрался. Так, мол, и так, доктор, извините, но... Доктор спал в кресле, укрывшись бежевым пледом и низко опустив седую голову. У кресла, подогнув ноги, неподвижно сидела Пеночка. Гигантская ее правая рука лежала на ладонях доктора, странно желтоватых, словно восковых. «Ладно, зайду позже. Не буду будить», – прошептал я, поворачиваясь к двери. «Доктор не спит, сталкер. Он окончил свою работу и ушел. Лунь теперь должен покинуть это место. Скоро придут друзья. Те, кто думает разумом, будут прощаться с доктором. Тебе опасно тут. Даже тебе». Пенка встала, поправила на покойном плед, нежно коснулась седых волос. Доктор сказал отдать. Я принял из рук Пенки маленькую картонную коробку, заклеенную скотчем. И когда дом доктора уже скрылся в густом утреннем тумане, и мы с Хип миновали расшатанный, заросший лишайником мостик над топью, над болотом, далеко, разнесся протяжный, звенящий вой. В нескольких километрах от дома доктора тихонько зажужжал мой ПМК, уведомляя о том, что нашел сигнал. И через пару минут начал принимать сообщения. «Подтвердите личность, ввод личного пароля и кода. Пароли приняты. Вышлите фотографию». «Принято. Идентификация завершена. Ваш ПМК разблокирован». «Полный спектр услуг в связи с неуплатой отключен. Ваш компьютер автоматически переведен в режим приема бесплатных сообщений». Сигналы бедствия, сводка погоды, общий чат, уведомления о выбросах, интерактивная карта. Лунь, БВП, стаж 7 лет, переведен 136-110 из акта номер 143 ЕГЭ от 11.08.2012 в акт номер 349 КС от 24.03.2013. Сигнал обнаружен в квадрате РФ-78 урочище Степаншина. Необходимо зарядить аккумулятор. Ваш ПМК временно подключен к резервному источнику питания. Расчетное время работы резервного источника питания – 5 часов. Отправить уведомление об изменениях акта о вашем текущем состоянии. 110, 136, 200 – нужные отметить в общий чат. Я выбрал 110 и отправить без уведомления о месте обнаружения. Идиотизм, если подумать. Интересно, как это 200-й может уведомить о своем текущем состоянии? Может, у серверов не такой своеобразный черный юмор? А ведь были затейники, отправлявшие 200 на запрос институтского компьютера. И что бы вы думали? Да кранты, из зоны эти юмористы уже не возвращались. С такими вещами здесь не шутят. «Слушай, Лунь», — Хип вертела в руках свой ПМК, — «мне тут какая-то фигня пришла, типа подтвердите, фотография какая-то». «Это потому, стажер, что у дома доктора любой сигнал глушится намертво. Мы с тобой БВП были. Теперь нашлись». Упоминание о докторе болезненно сжало сердце. «Как же мы теперь без тебя?» «Досада, злость, печаль. Странный коктейль чувств. Задал ты мне задачку. под капитальный монастырь подвел. И все равно я буду скучать по тебе. Болотный доктор, последний святой зоны. Он хороший был. Хип вздохнула, закусила губу. Плакать хочется, а не могу почему-то. Он мне тебя вернул. Я у него навечно в должниках теперь, Лунь. И просьбу его, клянусь, выполню. Он тебе задание дал? Да, просил тебя беречь и ни на шаг не отходить. Хип печально улыбнулась. Сама бы не догадалась, как будто. Что-то про просьбу говорил, про тебя. Ну, мол, Лунь скажет, сама пока не спрашивай. Присядем. Я уселся на поваленный ствол дерева. Хип пристроилась рядом. Интересная, наверное, будет реакция. Про монолит слышала? Ну да, сказка такая среди сталкеров ходит, что, мол, существует штука, желание исполняющее, но дойти до него нельзя. В свете последних событий выяснилось, что не совсем сказка это, Хип. Я хлопнул по карманам в поисках сигарет. Потом вспомнил, что пустую пачку выкинул пару часов назад. Хреново. Курить вдруг захотелось, зверски. А еще лучше выпить. В идеале нажраться до положения риз. «Дойти до него нельзя. Это уж точно не выдумки», — продолжил я. «И самое гнусное в этой истории то, что я на это подписался. Чудак, который на букву «М». «Не парься, Лунь, дойдем», — Хип ободряюще улыбнулась. «Эх, стажер, сказал бы я...» «Да уж ладно, промолчу. Оставлю, так сказать, в счастливом неведении. Не буду пугать девчонку. А там, может, и удастся мне плюнуть на это чертово задание». «Просил доктор?» «Да, просил. И что с того? А если бы он тебе повеситься, сказал, на потолочной балке, ты что, за веревкой и мылом сразу побежал бы?» «Да и не имею я права так рисковать. Со мной ведь Хип, а ее на Микине не проведешь, на ключ в квартире не закроешь». «Нет, не пойду я туда». И чем больше я себя оправдывал, чем больше находил причин не идти к монолиту, тем яснее мне становилось, что попрется-таки Лунь к саркофагу. С другой стороны, доктор невыполнимой работы не дал бы. И если просил добраться до монолита, значит, очень надо. Понять бы зачем. Я достал конверт доктора. Просил он вскрыть его у монолита. Но... да черт с ним, все равно ведь пойду. В конверте лежал листок фотобумаги. Чистый, точнее пустой. Чистым назвать его было сложно. Темно-серый, в размытых пятнах, с желтизной по краям. Не засвеченный, но, похоже, испорченный. Он никак не отреагировал на дневной свет. Час от часу не легче. Я вложил листок обратно в конверт. А вдруг действительно рехнулся доктор? Может такое быть? Попробуй теперь разберись. Не нравится тебе это, Лунь? Чего у стажера не отнять, так это наблюдательности. Но, думается, здесь она не потребовалась. Эмоции на моем лице наверняка были более чем красноречивы. Не нравится, значит? Мне это охренеть как не нравилось. «Ничего, прорвемся, стажер!» Фальшиво как-то получилось, ненатурально. Скривив лицо в том, что с большой натяжкой можно было назвать улыбкой, я убрал конверт в нагрудный карман. «Черт, как же курить хочется!» «Все так плохо, да, Лунь?» «Честно?» «Да». «Плохо, Хип, хуже не придумаешь». «Ладно, пошли, нечего рассиживаться. К вечеру нужно успеть, если не до нейтралки, то хотя бы до петеличей. Хуторок там есть. Гнилой, правда, но погреб хороший. Пересидим, если что, ночку». До бара мы добрались на следующий день. Нас довольно долго мурыжили на проходной. Оказывается, ни Хип, ни сталкер Луня в списках НИИ уже не значилось. Попытка доказать военным, что мы не верблюды, удалась только после того, как был выслан запрос в институт, и сам Зотов лично позвонил на КПП. Молодой краснощекий лейтенант выписал нам временные пропуска, пожал плечами, мол, служба такая, не серчайте, и сказал зайти за новыми корочками через 2 дня. Книжечки старого образца уже не годились, и нам предстояло обзавестись электронными картами. Старший лаборант НИИ Лунев и его помощник Хипеева сходу определил нашу будущую профессию лейтенант. «Да, кто спросит, вы теперь не сталкеры. На территории НИИ забудьте вообще это слово. Порядки такие здесь, тут долбанешься. Инспекции чуть не каждый день», — добавил он доверительным шепотом. «Да, не был я в Чернобыле 7 каких-то полгода, а городок преобразился так, что и не узнаешь. Сразу за пропускником велось строительство. Грохал копер, забивая бетонную сваю, урча и посвистывая дизелем, разравнивал горку песка бульдозер, в длинную линию выстроились зеленые вагончики бытовок, строители подтаскивали к бетономешалкам бумажные мешки с цементом, вдали у корпусов НИИ тоже что-то строили и уже возвели два этажа, по всей видимости, немаленького здания. У самого бара стояли бок о бок полтора десятка автобусов, возле них строились солдаты, похоже, контрактники. Время от времени в сопровождении гражданских к колонне подходили офицеры, по спискам набирали взводы, и те, печатая шаг, уходили в сторону казарм. Настолько оживленным и многолюдным Чернобыль-7 я еще не видел. Город напоминал разворошенный муравейник. Купив в ближайшем ларьке сигарет, надо же, и ларьки уже появились, я направился к бару. Там тоже было многолюдно, но ни одного знакомого лица я не увидел. Военные, человек 10, какие-то невнятные личности в мятых серых костюмах за крайним столиком, у стойки пяток зеленых. Вместо барина за стойкой суетился начавший лысеть мужчина с мелкими невыразительными чертами лица. Его я тоже не знал. Где же барин? Хотелось бы с ним побеседовать. «Не знаешь?» — бармен коротко кивнул в сторону. «Завтра 9 дней будет. Приходи, помянешь». На журнальном столике у стойки, за которым барин любил сидеть в ожидании посетителей, стояла рюмка, накрытая зачерствевшим ломтиком черного хлеба. И рядом с ней маленькая фотография в картонной рамке подставки. «Барин, не может быть?» «Как это?» «Думали, отравился чем?» «Врачи сказали, инсульт». Бармен смешал напиток, передал заказчику. «Двое умерли. Сталкер тут такой был. Грызуном звали. Его около бара нашли. Утром. Уже холодный был. Пена изо рта. И 10 шагов от двери не отошел. Барин еще хрипел. По дороге в больничку скончался». «Водки». Я закрыл глаза. «Барин. Эх, барин. Сколько?» «Бутылку. С собой. 250. На счет». «Какой нафиг счет? Наличные или карта?» Я посмотрел на бармена. И должно быть, взгляд у меня очень нехорош был, потому как отшатнулся самозванец и даже слегка побледнел. «На счет сталкера Луня, понял? Сталкера Луня. Могу для тупых повторить еще раз». Невнятные личности за соседним столиком начали оглядываться. «Какого черта они здесь делают? Что за шушера в баре?» «И еще. Если ты, друг Ситный, из бара пивнушку решил сделать, то мой тебе хороший совет. Собирай манатки и дуй отсюда в припрыжку. Не срами заведение». «Да кто ты такой вообще?» Бармен поднял брови и изобразил на лице презрительное недоумение. «Зря ты это сделал, парень». «Так, мужики, на выход». Усатый офицер допил пиво, махнул рукой остальным. «Молодец, правильно оценил ситуацию. Оно, может, и хотелось ему поучаствовать в назревающем веселье. Да вот беда, начальство по голове за это не погладит». Военные, искренне вздыхая и скорбно покачивая головами, оперативно покинули бар. Зелень у стойки заулыбалась. «Ништяк, бывалый, сказал». «Точно», — кивнул долговязый новичок. «Мы ведь тебе говорили, Куций, не место тебе тут». «Константин», — сквозь зубы процедил бармен. «Куций», — усмехнулся долговязый. «Намекали, сдавай дела бивню. Много раз намекали. Ну вот и не обижайся». И новичок красиво выписал бармену в челюсть. Я и моргнуть не успел. И понеслась. Серые личности попробовали было махать кулаками, но куда там. Вынесли мы их за дверь, как и одного из мордоворотов, выскочивших на выручку бармену. Второй оказался поумнее, в драку не полез, а стоял, привалившись спиной к косяку, и погагатывал, хлопая ладонями по бедрам. Я его признал. Сенька Матерщина, неудавшийся сталкер, подрабатывавший вышибалой у барина. Хоть и далеко не академик Сенька, но, видать, понял, что вступаться за Куцова в свете последних событий не стоит. Я залез в карман. Да, ровно 250 и осталось. Надо будет с карточки снять немного. Надеюсь, счет мой не обнулили. Как скажешь. Наличные, значит, наличные. И я положил на стол 2 сотни и несколько мятых десяток. Бармен, утирая кровь, злобно покосился на меня, но деньги взял и поставил на стол бутылку. «И чтоб я тебя здесь, сталкер Лунь, больше не видел». «Нет, парень, гораздо лучше будет, если я тебя тут больше не увижу. А если встречу в следующий раз, пеняй на себя». «Чмо?» — буркнул Хип. — Набрали, блин, по объявлению. «И чё вам не так?» – вспылил вдруг Куций. «Один пришел, морду воротит, другой приперся, то не так делаешь, это не эдак. Какого рожна вам надо? Нормальный бар, везде такие же». «Вот именно, что везде. Тут ты прав. А какого рожна нам надо, не поймешь, даже если очень постараешься. Поэтому собирай манатки, чужой ты здесь». «Ах, как нехорошо получилось. Прости ты меня, барин. Плохо вот так мордобоем поминки по тебе справлять, но, думаю, ты бы меня понял. Заведение твое домом для меня было, и не только для меня одного. Особое это для сталкера место, сакральное. А из него дешевый кабак сделали, забегаловку, каких много. Светлая тебе память, барин. Хороший ты был мужик». «Пойдем, стажер, нечего нам здесь делать». Уже на улице я обернулся. Иллюминацию, что в свое время повесил барин, сменил большая вывеска из крашеной фанеры. Странно, что я сразу не обратил на нее внимания. Кричащая яркая, с бездарно намалеванной красоткой в бикини и тремя пальмами на стилизованном островке. И 9 дней еще не прошло, а уже повесили картину, уроды. Бар «Южная ночь». Вот ведь пошлятина. Гадость такая. И так тоскливо мне стало, что хоть вой. Эх, барин, хорошо, хоть ты этого не видишь. Я поискал глазами подходящий снаряд. Да, это подойдет, в самый раз. Получай, фашист, гранату. И, недопитая кем-то бутылка пива, крутясь и разбрасывая веера брызг, полетела в белозубый оскал нарисованные мулатки. К вечеру я напился. С одной бутылки скверной водки меня не развезло, а словно оглушило. Я сидел в своей квартире, тупо уставившись на сбитые в драке костяшки пальцев. Меня тревожили странные воспоминания. Смутные, бредовые образы, какие-то полузабытые сны. Были там и барин, и грызун, стакан какой-то, хип, девчонка в желтой куртке. Здорово все это смахивало на паранойю. Может, не долечился Лунь? Или выброс тот все еще дает о себе знать? Ох, чую, укатают еще сивку крутые горки зоны. Если уже не укатали.